Глава 9. Затем пришли ко мне вожди и сказали: «Народ Израиля, священники и левиты, не отделились от местных народов с их мерзостями, от ханаанеев, хеттов, перизеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев. Дочерей этих народов они брали в жены себе и своим сыновьям, так что святое племя смешалось с местными народами. А вожди и начальники в этом преступлении впереди всех». Услышав такое, я разорвал на себе плащ и рубаху, рвал волосы и бороду. Я сидел оцепеневший, и ко мне собрались все, кто трепетал пред словами Бога Израилева, осуждающими преступления вернувшихся из плена. Я сидел оцепеневший до времени вечерней жертвы. В час вечерней жертвы я поднялся с места скорби моей, в разодранных плаще и рубахе, пал на колени, простер руки Господу Богу моему и сказал: «Бог мой, объятый стыдом и позором, не могу я поднять лицо к Тебе, Бог мой. Мы с головой погрязли в грехах, наша вина до небес. Со времен отцов и до ныне великая вина лежит на нас. И по сей день за свои грехи мы с царями и священниками нашими отданы иноземным царям на истребление и в плен, на грабеж и на позор. На краткий миг была нам явлена милость Господа Бога нашего. Он сохранил остаток народа и позволил нам приютиться на Его святом месте, даровал свет нашим глазам, дал нам, порабощенным, какую-то поддержку. Да, мы рабы, но и в порабощении Бог наш не покинул нас, даровал нам милость царей персидских, чтобы те поддержали нас, восстановили храм Бога нашего, подняв его из руин, и обеспечили нам защиту в Иудее и в Иерусалиме. О, Бог наш, что мы скажем после того, что было? Ведь мы пренебрегли повелениями Твоими. Ты велел через рабов Твоих пророков. Земля, на которую вы пришли, чтобы владеть ею, эта земля нечистая из-за скверны местных народов, из-за их мерзостей. Они от края до края заполнили ее своей нечистотой. Поэтому ни своих дочерей не отдавайте замуж за их сыновей, ни их дочерей не берите в жены своим сыновьям. Никогда не делайте ничего, что принесло бы им мир и благополучие. И будете крепнуть, будете есть лучшие плоды этой земли и оставите ее в вечное наследие своим потомкам. После того, как постигла нас кара за наши злые дела, за наш великий грех, Ты, Бог наш, покарал нас меньше, чем мы заслужили, Ты сохранил остаток народа. Нарушим ли мы снова Твои повеления? Будем ли снова вступать в родство с этими мерзостными племенами? Ведь тогда Ты, разгневавшись, истребишь нас полностью, без остатка. Господь, Бог Израиля, Ты вершишь правосудие, и лишь остаток нашего народа уцелел до сего дня. Вот мы пред Тобой с нашими грехами. Хотя после такого и недостойны мы предстоять пред Тобой.